Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Эшли Хэшброу. Безупречное столкновение. Хэштег «Знаки судьбы». Аврил Лавинь. Смайл. Мэйбелин. «Черт!» Присвистывает моя лучшая подруга Ханна Уэндл, толкая меня локтем в ребра. «Ты только посмотри на этого красавчика рядом с Маккейбом. Он похож на актера какого-то охренительно крутого фильма». «Ага, я скажу, что это за фильм. Ромком, кадры к которому отснял мой мозг. Несколько часов назад я наехала на этого горячего парня во время прогулки на роликах, сбив его с ног». Не то чтобы я была неуклюжей задницей, хотя и это тоже, но в этот раз я просто отвлеклась, записывая очередное видео для блога. Вы должны обращать внимание на знаки судьбы, ведь она никогда не делает ошибок. Мотивирующе болтаю я, быстро перебирая ногами, не обращая внимания на дорогу перед собой. «Все, что случается, не просто так!» Вскрикиваю, потому что на полной скорости влетаю в кого-то, выпустив из рук телефон. Незнакомец сжимает мою задницу огромной ладонью в попытках удержать равновесие, но невидимая волшебная сила прямиком из Хоксмида делает еще один толчок мне в спину, отчего мы начинаем падать вниз. Примечание. Хоксмид. Деревня волшебников из серии романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Конец примечания. Зажмурившись, прижимаюсь сильнее к мускулистой груди до момента приземления, а затем, издав вздох облегчения, открываю глаза, собираясь извиниться. Но то, что я вижу в нескольких дюймах от своего лица, отбирает у меня голос. Выдающиеся очерченные скулы, темные вьющиеся волосы, большие полные губы с вертикальным шрамом с правой стороны уголка и хищные глаза холодного кофейного оттенка, которые смотрят прямо в мои. «Привет!» — широко улыбнувшись, глубоким и хрипловатым голосом, говорит парень. Продолжая сидеть на нем верхом, я отстраняюсь, упираясь ладонями в каменную грудь, и приоткрываю рот в попытках ответить, но все, что мне удается, это лишь идиотски пялиться на него, как на священный Грааль. Не то чтобы я был против наезда сумасшедших девчонок, но если ты хотела взять мой номер, могла бы просто подойти, а не сбивать с ног. На его губах играет легкая ухмылка, как у Дэймона Сальваторе, демонстрирующая белоснежные зубы, а я неконтролируемо облизываюсь. Примечание. Отсылка к сериалу «Дневники вампира». Конец примечания. «Собираешься поцеловать меня?» «Собираешься поцеловать меня?» Повторяется в мыслях его хрипловатым голосом, и я наконец-то падаю с небес на землю. «Пошел ты!» Оскорбленно вскрикиваю и убираю его руки со своих лодыжек. «Я бы мог сделать это для тебя, но ты ведь еще сидишь на мне верхом, опасная роллерша». Поджав губы и сдвинув брови, пытаюсь слезть, но его массивное тело словно издевается надо мной. Стоит мне только попробовать перекинуть ногу, как я падаю назад, прижимаясь к парню еще сильнее. «Тебе нужна помощь?» Закинув руки за голову, издевается нахальный красавчик, без стеснений рассматривая меня. И я бы сказала, что это все очень миленько и кинематографично, но то, что я ощущаю ягодицами, вызывает совсем другие ассоциации. «Святая Мария, ты не мог бы убрать это, убрать свой...» Запинаюсь в попытках подняться еще раз, но только ухудшаю ситуацию, ерзая на нем. «Ты о моем члене? Ну, прости, детка, ты седлаешь меня как наездница, ничего не могу с собой поделать». «Эль Думбас мас гранде эн эль мундо» — самый большой тупица в мире. Обожаю, когда девчонки ругаются на испанском. Дай угадаю, ты назвала меня придурком? Неловкость заставляет сердце биться чаще. Щеки вспыхивают от осознания, что я действительно седлаю настоящего парня, словно сошедшего с книжных страниц, и ощущаю задницей его достоинства. Наконец, перекинув ногу, молниеносно поднимаюсь и, еле удерживаясь на кажущихся неустойчивыми роликах, отъезжаю в сторону. «Меня зовут Джеймс». Его игривый голос, грохочущий за спиной, напоминает о том, что парень не чертов плод моего воображения. Не книжный герой и даже не актер сериала, застрявший в мыслях. Он здесь, стоит прямо за мной, абсолютно точно сверля наглым взглядом. Джеймс Харт. Джеймс нахрен Харт? Разве я похожа на ту, кто знакомится с громилами, не соблюдающими правил приличия? Кто вообще носит верхнюю одежду без нижнего белья? Мы в 21 веке, неандерталец. Фыркую в ответ, не оборачиваясь, и краснея еще сильнее от одной только мысли, что я каталась на нем верхом и чувствовала ягодицами его член. «Где мой чертов телефон?» Быстро осмотревшись, замечаю гаджет на траве и наклоняюсь, чтобы поднять его, но из-за дрожи в коленях не удерживаюсь на ногах и начинаю падать, как неуклюжий ребенок. Джеймс успевает схватить меня в десятки дюймов над землей и притянуть в свои объятия, отчего мы снова оказываемся лицом к лицу. Дерзко улыбнувшись, он медленно опускает глаза, он что, пялится на... Наклоняю голову и смотрю на свой шелковый оливковый топ, который ухватила на последние осенние распродажи. Он великолепен. Лучшее, что мог придумать дизайнер с нашей планеты, но есть один минус. Этот топ ужасно скрывает реакцию на этого нахального парня, а также напоминает, что я сама пренебрегаю нижним бельем. Неандерталец? Его дерзкая улыбка и язык, который касается шрама на губе, вызывает по телу настоящую дрожь, сравнимую с землетрясением в 12 баллов из 12 по шкале Меркали. Мое дыхание учащается, отчего грудь подается вперед, и, конечно же, это не остается без внимания. «Тебе это нравится, опасная роллерша?» «Мейб, он пялится прямо на тебя!» «И я делаю то же самое, Ханна!» «Ты шутишь!» — продолжает болтать блондинка, словно отвечая на мои мысли. Но я не обращаю внимания, наблюдая, как на лице Джеймса появляется греховно-сексуальная улыбочка, явно запускающая бесшумные вздохи всех присутствующих на этой вечеринке девушек. Он подмигивает и поднимает бутылку с водой, все еще не отрывая от меня своих дьявольски прекрасных глаз. «Верите ли вы в любовь с первого взгляда?» «Я? Дважды да». Потому что именно это я испытываю, когда смотрю на этого нахального парня. Схватив подругу под локоть, направляюсь к выходу, чтобы сбежать, но она не дает мне и шанса, обгоняя и перекрывая путь прямо у двери. Что происходит? Полная ерунда, подруга. Кажется, меня только что поимел взглядом самый сексуальный красавчик, переплюнувший по превосходству даже Дженсона Эклса. У меня закружилась голова. Я прислоняю указательные пальцы к вискам, надавливая на них так сильно, что головокружение становится реальным. Меня тошнит, Ханна. Мне нужно на свежий воздух. Я чувствую дрожь на губах от мыслей о наглом парне, отобравшем чувство защищенности и комфорта. Ощущаю, как горят щеки от вранья лучшей подруги, но ничего не могу с собой поделать, потому что потеряла гребаный контроль над ситуацией. Уэндалл приподнимает бровь, внимательно рассматривая меня, а я начинаю нервничать еще сильнее, но уже через несколько секунд она кивает и отходит в сторону, освобождая мне путь к свободе. Бесшумно выдохнув, посылаю мысленное спасибо Святой Марии и следую к двери. «Ты что-нибудь ела сегодня?» «Да». «Тебе все еще плохо, идиотка». «То есть нет, не успела. Сегодня был слишком плотный график». «Правда? А мне помнится, полчаса назад ты сказала, цитируя, каталась на роликах и ничем не занималась». «Куло комплето. Полная задница». Оказавшись на улице, я незаметно ударяю себя ладонями по лицу, чтобы встряхнуть ту часть, которую ученые назвали мозгом, а затем натягиваю улыбку и поворачиваюсь к подруге. «Ханна, ты не против, если я уеду? Мне нехорошо». Обняв себя руками, поднимаю плечи, чтобы спрятать зудящую от стыда шею, и пытаюсь ровно и глубоко дышать, чтобы хоть немного унять нервную дрожь. «Мне стоит волноваться? Ты сама не своя». Уэндалл делает шаг в мою сторону, а я, как загнанная в угол жертва, отступаю назад. «Все в порядке». Улыбаюсь, но когда понимаю, что подруга явно что-то заподозрила, вскидываю руки в стороны. «Я просто хочу домой». «Я могу поехать с тобой, Ганс», — продолжает шагать в мою сторону она. Выставив вперед указательный палец, удерживаю ее на дистанции. «Ну уж нет, Уэндалл, ты должна помириться с Маккейбом. Этот парень любит тебя. И к тому же я уже сгенерировала фоторобот ваших детей». «Ничего я не генерировала, но я обязательно сделаю это чуть позже, сразу после того, как перестану думать о нахале, который выбрался из самого нашумевшего романа и преследует меня». Уэндалл усмехается и, притянув меня к себе, сжимает в объятиях. «Может, останешься? Мне кажется, этот горячий парень положил на тебя глаз. Или я на него, но что-то другое, например, свой зад». «Меня не интересуют отношения. Предпочту и дальше отбиваться от придурка, который заваливает меня фотками своего члена, используя вместо парня верного Ферби». Издаю глупый гортанный смешок, когда до меня доходит, что я только что дала имя несуществующему вибратору. Официальное признание. Рухнув на красавчика, я растеряла остаток своего рассудка. «Стоп! Мэйбелин Армандо Ганстианс! Вы и вправду назвали свой вибратор в честь детской игрушки, хита 90-х?» Я открываю рот в попытке придумать себе оправдание, но все, что приходит в голову, это ничего. Поняв, что у меня нет выбора, и дурацкие доводы закончились, шумно выдыхаю и решаюсь рассказать ей правдивую историю о встрече с Хартом. Но в этот момент за спиной раздается автомобильный гудок. Святая Мария услышала мои молитвы. «О, это за мной!» Улыбаюсь так широко, что сводит скулы, и, развернувшись, спешу к остановившейся у дома машине. «Ты не ответила мне, стерва! Ты не можешь уехать!» — кричит вслед доставучая блондинка. «Бла-бла-бла! Я ничего не слышу, Ханна!» «Ну и проваливай!» «Надеюсь, твой Ферби не сможет прокатить тебя на волне удовольствия, как этот горяченький Крис Вуд, которого ты оставила на растерзание толпе тупоголовых блесток». Примечание. Крис Вуд, актер. Конец примечания. Уэндалл замолкает, и мне уже кажется, что это конец спектакля, но нет. «Ты пожалеешь!» Вскрикивает она, словно проклиная меня, и я готова поклясться, что вижу, как вдалеке мерцает молния. «Вы мисс Хемсвуд», — уточняет водитель, и несмотря на то, что я вообще не знаю, кто такая мисс Хэм, хрень что-то там еще, нервно киваю и, быстро открыв дверь, сажусь на пассажирское сиденье, махая рукой и призывая его быстрее вдавить педаль в пол. «Я правильно понял, мы направляемся в Данкин-Донатс?» Примечание. Данкин-Донатс. Американская международная сеть кофеин с пончиками. Конец примечания. «Да. Спасибо, мисс Хрейнсвуд. Это то, что мне действительно нужно».